меня во мне, ну, слишком много. Порой не выявить края. Чем больше жажду славить Бога, тем больше лезет мое «я». Хочу, желаю исправляться, чтоб свет Христа во мне горел. Желаю в добром упражняться, быть образцом всегда, везде. Молю о кротости, терпенье, а плоть мятежная кричит. Хочу нести свой крест смиренье, а наш упрямая ворчит. Хочу быть Господу послушной, молиться, Библию читать. А плоть кривится, жарко, душно. Не легче ли просто полежать? Язык мой бродит, где попало. Следы его то там, то здесь так сказанет, как будто жало. Капризы, грубость, фальшь и лесть. Пирует плоть моя родная, ей только праздно есть и пить. Я ж христианка, я святая, хочу по духу больше жить. Во мне меня, ну, слишком много, от горьких дум и не уснуть. Пусть будет в сердце больше Бога, ну а меня совсем чуть-чуть. Аминь. Когда в твои слова вникаю, Христос Спаситель, дивный Бог, тогда все глубже понимаю, что без тебя я одинок. Ты есть роза моя святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю, я мой Спаситель от тебя. Ты есть роза моя святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю, я мой Спаситель от тебя. Мне все оживляет, несет мне радость и покой. Душа так близко ощущает тебя, Господь, Спаситель мой. Ты есть роза моя святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю, я мой Спаситель от тебя. Ты есть роза моя святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю, я мой Спаситель от тебя. О, как твои слова правдивы, что без тебя ничтожны мы. И на дело у нас нет силы в греховном мире суеты. И потому мое желание тебе, Христос мой, пребывать. И в жизни все мои деяния твоей силой совершать. Твоею силой совершать. Христос, ты жизнь и путь для жизни, дающий смысл для бытия. Ценою жизни дверь в отчизну открыл ты грешникам, как я. не получаю, я мой Спаситель от Тебя. Ты есть глаза моя святая, а я лишь клеточка Твоя. Исцел для жизни получаю, я мой Спаситель от Тебя.